День был в самом разгаре. Небо над северными землями затянуло серой пеленой, привычной для местных. На большом холме с большим плоским основанием полыхал огромный костер. Вокруг собралась толпа. При этом в ней четко прослеживались границы между племенами, названными императором кланами. Это прослеживалось и в самих людях, и в их одежде. Медведи соответствовали своему покровителю. Огромные двухметровые мужчины, возвышающиеся среди остальных, словно зубы в бухте пасти демона, об которые разбили не один добрый корабль мореходы. Вдобавок к росту, мужчины этого племени все как один носили шкуры северных хищников, под которыми виднелась сталь доспехов. Глава племени красовался длинным плащом из медвежьей шкуры. Голова этого животного служила шлемом. Рыси были самыми малочисленными и стояли особняком. Мужчин из уничтоженного клана набралось всего трое. Остальные – юнцы, стоявшие за их спинами без оружия. Племя оленей Рог отличалось тем, что каждый мужчина, помимо клинка, по меркам севера довольно небольшого, имел сложный составной лук из оленьих рогов. Обязательным атрибутом каждого были ленточки, которые много могли рассказать о воине, сведущему в знаках племени. Тут были молодые воины, у которых на оружии висела свежая белая полоска, означающая право именоваться мужчиной и навык владения. Но были и мужчины с сединой в волосах. Такие имели ленты о сражениях и походах. Лук главы оленьего рога настолько был усыпан ленточками, что уже мало походил на оружие. Большинство лент означало обязательства, которые он не мог отвергнуть. Белые волки являлись одними из самых многочисленных. Их снаряжение – в основном кожаные доспехи, а из оружия они предпочитали топоры всех мастей. От огромных секир до легких метательных томагавков. На голове канунга начиналась огромная шкура белого волка, скатывающаяся по его плечам на спину. Самыми необычными и яркими представителями северных племен были члены племени Уч-Камама. Мало того, что они имели небольшой рост по сравнению с остальными, так и на лицо они сильно выделялись. Округлые формы и узкие глаза, через которые виднелись угольно-черные зрачки. У каждого виднелось копье и лук, а из одежды довольно своеобразная шуба, обшитая костяными пластинками. За спинами каждого воина красовалась странная конструкция из деревянных пластин, связанных между собой и напоминающих крылья. Когда все собрались, начался традиционный танец шаманов и ведунов племен. От каждого племени вышли несколько человек, разодетых в традиционные одежды с бубнами. По команде самого старого шамана все вскинули бубны над головой и начали синхронно выбивать ритм. Несколько ударов, и над собравшейся толпой повисла абсолютная тишина. Стих ветер, даже костер перестал трещать. Шаманы били в такт, все как один. Началось движение вокруг костра по часовой стрелке. С каждым оборотом темп менялся и вступали в танец новые инструменты. Если первый оборот был только с применением бубнов, то в третьем уже участвовали костяные погремушки. На шестом добавились легкие колокольчики и примитивные дудки. Каждые три оборота рассказывали о своем времени года, но на последнем круге все вернулось на свои места и участвовали только бубны. «Большой круг замкнулся!» – объявил старший шаман, как только удары бубнов умолкли. «Право на голос у старших!» От каждого клана к костру вышло по предводителю и замерло в ожидании. «Этот круг за племенем Снежная Рысь! Им слово!» Вышедший воин оглядел всех и громко произнес. «Мы рады этой чести и благодарим море, горы и ветер за еще один прожитый большой круг!» Сегодня мы принесли печальные вести. Племя Снежной Рыси мертво. От этих слов над собравшимися пронесся гул, но он не успел перерасти в смелые выкрики. Представитель рысей продолжил. На рассвете в наши земли пришли баритонцы. Они пришли не под видом наемников, а с пологом магическим, магами и собственными стягами. Они обнаглели до такой степени, что и не думали скрываться. Теперь они не искали битвы, они били, не стесняясь, не таясь и не щадя никого. Они пришли не воевать, они пришли убивать. Член клана Снежной Рыси перевел дух, чтобы продолжить. Над кланами висела тишина. Воины старались уловить каждое слово говорившего. Как только наш канунг понял, что пощады не будет даже для детей, он отправил всех к лодкам и попытался спасти. Бретонцы не дали шанса уйти детям и женщинам. Они били их на воде, выставив свои лодки. Большинство осталось на дне нашей бухты. Уцелело всего 3 лодки. «Твои глаза видели стяги Баритонии?» — вопрошающе изрек старший шаман. «Видели. Это не передовой отряд и не карательный корпус. Это полноценная армия. Баритония нарушила договор. Север имеет право ответить ударом на удар». «Твои глаза видели, как били по лодкам с детьми и женщинами?» «Видели. Лодка с моей семьей ушла на дно на моих глазах». «Видел ли ты магию, которой баритонцы били по домам вашего племени?» «Видел. Огонь баритонцев сжег моего брата и его семью в его собственном доме. Готов ли ты ответить за свои слова перед силами ветра, огня и моря?» «Готов». Шаман оглянулся и громко произнес. «По праву старшего я спрашиваю силу огня. Правдивы ли слова этого мужа?» Костер полыхнул, подтверждая слова воина. «По праву старшего я спрашиваю силу ветра, правдивы ли слова этого мужа?» С моря тут же рванул ветер, раздувая языки пламени до безумного размера. «По праву старшего я спрашиваю силу моря, правдивы ли слова этого мужа?» Море ответило грохотом огромной волны, внезапно появившейся у самого берега. Слова подтвердили силы огня, ветра и моря. Закончил шаман и отошел обратно к своему племени. После этого среди воинов начались перешептывания, вылившиеся в один легкий гул. «Клан Снежной Рыси уничтожен», — повторил слова мужчина. «Остались крохи. У нас нет сил, чтобы его возродить. Мы просим наших соседей, клан Белого Волка, принять нас под свое крыло и назвать свободным родом». «Почему волки?» — тут же встрял канунг медведей. «Медведи будут рады вас видеть на своих землях. У нас хватит и места, и еды». «Когда случилась беда, волки были ближе всех. Мы пришли к ним с пустыми руками и вестями о беде. И, несмотря на старую вражду, никто ни словом, ни делом не посмел нам о ней напомнить. Волки уже приняли нас и предложили право вольного рода под их рукой. Принимать приглашение от другого клана – это укусить кормящую руку». Глава медведей недовольно насупился, но не стал продолжать спор, ограничившись недовольным взглядом на канунга Белого Волка. «Белый Волк принимает племя Снежной Рыси под свою руку и дарует ему право свободного рода под своей рукой», — ответил Дариус, канунг Белого Волка. «Последнее слово племени Снежной Рыси будет таково», — громко произнес один из последних членов клана. «Рысь просит о мести». «Месть Баритонии за нарушение договора! Месть мы просим кровью!» Воин рыси молча склонил голову и сделал несколько шагов назад, показывая, что больше права говорить он не имеет. «Белый волк поддерживает право мести!» — громко выкрикнул волк и вскинул руку с топором над головой. Волки за его спиной тут же хором начали кричать «Месть!» и махать оружием над головой. «Медведи севера поддерживают право мести», — произнес канунг в шкуре медведя и вскинул над головой огромный меч. За его спиной тут же отозвались воины с криком «Месть!», вскидывая оружие над головами. «Оленьерог поддерживает право мести», — в свою очередь отозвался глава клана и, демонстративно разрезав руку об клинок, измазал в крови ленточку, которую тут же подвязал на лук. Клан отозвался дружным ревом. «Учкамам поддерживает право мести!» — отозвался предводитель копейщиков и, перехватив оружие в правую руку, принялся отбивать им замысловатый ритм, подхваченный соплеменниками. После этого все собравшиеся у костра поддержали право мести дружным ором. Он продолжался около минуты, до того момента, пока к костру не вышел старший шаман. Он вскинул руки над головой и показал во все стороны пустые ладони, призывая к тишине. «Я беру слово по праву старшего и говорю вам. Быть большому походу!» — громко произнес шаман. «Если поход большой, то без боевого канунга ему не бывать. Каждое племя обязано назвать своего командира. Боевого канунга определят они». От всех племен вышли главы, отправившиеся в большую палатку неподалеку. В Все шли по одному. Только глава Учкамам махнул рукой одному соплеменнику в необычной одежде и взял его с собой. Уже на подходе к шатру глава копейщиков услышал споры. «Медведи уже водили большой поход. Волки тоже хотят показать себя. Мы имеем право и крутой нрав. Мы походы водили не раз, и опыт в том немало имеем. Лучше идти под рукой того, кто опыт имеет, а не тех, кто до славы охоч. Ты стратега из себя не корчь. Последний поход твой дед водил, а сам-то и не...» Канунг Учкамам вошел в палатку, и все сразу замолчали. Войдя со своим помощником, он обвел всех собравшихся взглядом. «С каких пор, Ичи, племя Учкамам в походы с нами ходить стали?» — спросил о наболевшем Дариус вошедшего. «Никак самим грабежом промышлять надоело». «Время течет», — покачал головой тот. «Все меняется. Мы больше не хотим жить особняком. Мы хотим жить Большим Севером». «Большой Север — это хорошо», — кивнул Белый Волк. «Но Север действительно велик. Вы в нем лишь малая часть». «Вот поэтому я и привел боевого канунга», — коротко ответил Ичи и заглянул в глаза волка. «Этот молодой будет боевым канунгом». Тот встретил взгляд собеседника усмешкой и взглянул на парня, что стоял за ним. «Что это за выродок? Он даже не вашего племени. Он больше на саторца похож». «Это мой кровный брат, и он будет боевым канунгом, который поведет наши силы на Баритонию». «Ты не оставляешь нам выбора кандидата в боевые канунги?» «Чтобы я под руку пришлого пошел?» — рыкнул медведь, сделав пару шагов к указанному парню. «На клыках бухты медведя я видел этого сопляка». Здоровяк собрал слюну и сплюнул под ноги заявленного кандидата. Тот молча опустил взгляд и обнаружил на своих ботинках слюну вождя медведей. «Насколько ты знаком с традициями Учкамам? Знаешь ли ты, что плевок — это вызов на смертельный бой?» Ровным тоном поинтересовался парень. «Ха-ха, смертельный бой! С кем? С тобой!» — расхохотался медведь. «Я не убиваю детей». Белый волк поддержал усмешку, а вот глава племени Оленей Рог не стал торопиться и молча поглядывал то на медведя, то на парня из Учкамам. Дальше произошло то, что никто из северян в своей жизни не видел. Что-то невидимое ударило огромного медведя по лицу, и тот, покраснев, заскрипел зубами. Его ноги вошли в сырую землю по щиколотку, и он натужно захрипел. «Что это?» Сила продолжала давить все сильнее, и здоровяк упал на колени, уперевшись руками в землю. Спустя несколько секунд медведь не выдержал, и руки его подвели, в результате чего он уперся лицом в землю, оставив задницу выше головы. «Что это?» Выгибая шею, чтобы увидеть мальчишку, просипел медведь. «Ничего особенного», — пожал плечами парень. «Мальчишка Учкамам хочет извинений за оскорбление». «Я не...» «А я да. Одно шевеление моим пальцем, и твое сердце взорвется, как бурдюк с переспевшей брагой». Парень надавил силой еще сильнее, и медведь распластался на земле, жадно хватая ртом воздух. «Пощады!» – прошептал из последних сил глава медведей. «Пощады!» Давление исчезло, и здоровяк перевернулся на бок, после чего закашлялся. «Моей силы хватит, чтобы уничтожить все живое на этом сборе», — четко произнес парень и взглянул на Дариуса, переменившегося в лице. «Я не собираюсь воевать вместо вас. Но я знаю, как сделать так, чтобы большинство ваших людей вернулось домой живыми с добычей. При этом я точно знаю, как уничтожить как можно больше баритонцев. Принимаете ли вы меня боевым канунгом Севера?» «Принимаю», — просипел откашлявшийся медведь. Глава племени Белый Волк взглянул на лежащего здоровяка, затем на говорившего парня, а затем облизнул губы и, хищно улыбнувшись, кивнул. «Принимаю». «Я принимаю», — впервые подал голос глава Оленьего Рога. «Но хотелось бы знать имя нашего нового боевого канунга». «Синзи», — улыбнулся парень. «Меня зовут Синзи».